Глава 18. На следующий день, ближе к вечеру, мы с Тарасом ввалились домой усталые, и я хотела бы сказать, что счастливые, но это было не так. Последние несколько часов вымотали мне все нервы, и хотелось лечь прямо на пол и заплакать. Казалось бы, чужие проблемы не должны были меня волновать, но я чувствовала себя настолько скверно, что даже радоваться тому, что всех виновных накажут, не могла. Если бы я знала, чем закончится наше дурацкое расследование, то я ни за что не влезла бы в это, и Маринке бы запретила. Даже больше, ноги бы моей в Рябиновке не было. «Ну, что там за нетелефонный разговор?» — сходу атаковала Маринка. «Еще кто-то умер? Типун тебе на язык!» — ругнулась я и вспомнила про Сему. Он частенько говорил эту фразу, и она ко мне приклеилась. «Там полный абзац», — пояснил Тарас. «Настя с отцом в больнице. Одна мать только и держится. Разрывается между детьми и мужем». «А что случилось? А сама как думаешь?» Немного грубо спросила я. «После вашего звонка у Насти кровотечение открылось. Отец ее повез в город. Да на этих нервиках его самого по дороге и прихватило. Хорошо, что далеко уехать не успел. Возле дома Дениса в столб вписался. Тот дурак хотел их сам повезти. На своем корыте, ну куда там?» Я махнула рукой и прошла на кухню. Тарас пошел следом за мной, на ходу продолжая мой рассказ. «Настя почти без сознания уже была. Отец весь посинел». «Расшиблись!» — ахнула Марина. «Да нет, там подушки сработали. Инфаркт или инсульт у него. Короче, пока Денис там метался, мы скорую вызвали. Кое-как их в эту развалюху затолкали. С медициной в Рябиновке полный трэш». «Мать в истерике!» — вздохнула я. «Прикинь, сколько за один день на нее всего навалилось. Поехала с ними, конечно. Ну и теперь одна в гинекологии, второй в реанимации». «Третий в изоляторе», — подхватил Тарас. Мы замолчали. Говорить не хотелось, но выяснить подробности было необходимо. «Слушайте, ребята», — прервала нашу минуту молчания Маринка. «Это все очень грустно, но иначе было нельзя, понимаете? Нельзя было оставить все как есть. Нельзя не наказать убийцу. Да, это навредило другим людям, которые ни в чем не провинились. Но вы вспомните родителей Вероники. Им это за что?» Подруга была права. Родители Ники заслужили правду. Заслужили справедливость. В конце концов, убийца принял это решение первым. Отнять жизнь и причинить боль близким. А бумеранг, как известно, летает без вазелина. Ему теперь с этим жить. Как и родителям Вероники. Мы все сделали правильно. Но мне все равно было тяжело. «Ладно». Я села за стол и хлопнула ладонями по столу. «Выкладывай. Как там дело было? Я примерно представляю, что и как, но хотелось бы услышать, что наговорили наши неуважаемые». Марина села рядом, достала блокнот с пометками и начала излагать все, что произошло после того, как она уехала в город с Костей. Артем с Романом приехали быстро. Рома пришел даже чуть раньше, потому что находился в городе. Тема немного задержался в пути, но это даже сыграло на руку следователям. К моменту, когда он вошел, картина стала более-менее ясна, а он уже добавил в нее недостающие детали. Рома влюбился в Нику с первого взгляда. Когда она вошла в аудиторию, он перестал замечать остальных, включая преподавателя. Он смотрел на нее, забыв обо всем, пока она сосредоточенно писала лекцию. Ее движение рукой, когда она поправляла длинные волосы, падающие на тетрадку, было похоже на волшебные взмахи крылышек фей, а голос звенел самым прекрасным колокольчиком. В общем, накрыло парня не по-детски. С того дня он только и делал, что пытался увидеть Веронику в коридорах университета. Так получилось, что их распределили в разные группы, и пересекались они лишь на некоторых лекциях. В остальное учебное время Рома непрерывно тосковал. Нику его страдания нисколько не заботили. Первые пару лет она даже не замечала скромного парня, теряющего дар речи, когда она подходила к нему с какой-нибудь пустяковой просьбой, типа одолжить карандаш. Одногруппники тоже не слишком приглядывались к Роману. Парень хорошо учился и никогда не отказывал в помощи с заданиями, поэтому к нему относились неплохо, но в душу не лезли. Ника тоже была образцовой студенткой. При отличной успеваемости она не избегала и веселых тусовок, и общественной активности. Из них получилась бы прекрасная пара, но не получилось. Ближе к диплому парень решился признаться в своих чувствах. На что он рассчитывал, непонятно. Наверное, просто устал носить в себе эту тайну. А Вероника неожиданно проявила радушие. «Извини, я тебя не рассматриваю в качестве своего парня, но мы можем стать хорошими друзьями». Такое издевательство, как френд-зона, не расстроило Романа. Наоборот, он воспрял духом. Ведь с чего начинается самая крепкая любовь? С дружбы. Ника пригласила нового друга на свою дачу в Рябиновке. Там уже была сложившаяся компания, но Роме было все равно. Главное, Ника будет рядом, в одном доме с ним. Может, даже в одной комнате спать ляжет. Где там на даче спать-то еще? Дачный домик Вероники превзошел все самые смелые ожидания Романа. Там было столько помещений, что он всерьез опасался заблудиться. Одних только гостевых комнат было 3 на первом этаже. Наверху были хозяйские спальни. Рому поселили в одной из гостевых, увы. Банда приняла Рому неплохо. Парни были веселыми и компанейскими, девушки милыми и приятными. Да и местечко, надо сказать, было райское. Жаль только, что Вероника не каждый раз соглашалась брать Рому с собой, но ее тоже можно было понять. Рома подсуетился и нашел отличный вариант. Маленький гостевой домик без удобств у какой-то бабульки. За проживание он обязался косить траву и колоть дрова. Для вчерашнего студента это было более чем выгодно. Зато теперь он мог приезжать в Рябиновку в любое время. Традиция собираться компанией ему пришлась весьма по душе. Он и сам не заметил, как стал частью этой веселой банды и начал получать удовольствие не только от того, что дышал одним воздухом с недоступной красавицей, но и от самого отдыха на лоне природы. Шли годы, а Ника оставалась все такой же недостижимой мечтой. Она встречалась с парнями, но ничего серьезного из этих отношений не складывалось. И Рома не терял надежды, пока однажды Женя не привела в компанию нового соседа. Сосед был мерзким типом. Смазливый до одури, самодовольный, самовлюбленный и противный. Но Вероника отчего-то запала на этого придурка. Он и не разбирался ни в чем. Экономика, политика, история, литература — для него это были просто какие-то слова. Он был туп, как пробка, и даже не пытался хоть немного поумнеть. Планов на жизнь у него не было. День прошел, и ладно, вот и вся философия. Как образованная и интеллигентная Ника сошлась с этим неандертальцем — загадка века. Все было серьезно. Даже для Романа это было более чем очевидно. Злость, отчаяние и паника охватили парня, и он не придумал ничего лучше, чем попытаться вызвать ревность у возлюбленной. Под руку удачно подвернулась Настя. Внезапно эти отношения понравились Роме, истосковавшемуся по женской заботе и ласке. Настя ничего не требовала, не выносила мозг, была счастлива одному лишь присутствию Ромочки. Это разительно отличалось от того, что давала ему Вероника, и ему полегчало. Да, он все еще смотрел на Нику влюбленными глазами, теперь тайком, чтобы не расстраивать добрую Настеньку, а на Николая с ненавистью. Но его утешало то, что теперь ему не надо было заботиться о материальных благах. Настя была девушкой обеспеченной, да и регулярные интимные развлечения способствовали выработке гормонов счастья. Немного напрягал брат Анастасии, Артем. Он относился к Роме с недоверием и всячески это подчеркивал. Но Рома старался брать от жизни все, не обращая внимания на бубнящего родственника. Жениться он не планировал, просто комфортно пережидал, пока Никуша наиграется со своим туповатым питомцем. На Новый год питомец сделал Нике предложение, и она его, вот дуреха, приняла. «Чтоб тебя размотало», — подумал обозленный Рома и через пару недель узнал, что Коля попал в больницу. Подробности были ему неизвестны, но он порадовался. На мартовские праздники компания вновь собралась открывать сезон. И Рома с ужасом понял, что Николай никуда не делся. Но в отношениях парочки что-то изменилось. Если раньше их чувства казались искренними, то теперь это больше походило на игру бездарных актеров. Неужели Никуша поняла, что не стоит торопиться связывать свою жизнь с этим одноклеточным? Роман возликовал. Его распирало от счастья, и он не мог ничего с этим поделать. Настя, устав привлекать внимание разгоряченного своей радостью Ромы, стала накидываться алкоголем и, в конце концов, набралась так, что потеряла над собой контроль. Братец Артем снова обвинил во всем Романа, хотя с чего ради он должен был следить за взрослой девушкой, решившей расслабиться. Когда семейка удалилась, ему стало намного легче. Теперь можно было не притворяться. Женечка очень удачно поймала момент и уселась к Николаю на колени. «Умничка», — мысленно одобрил Рома. «Отличная выйдет пара». Оставалось только ждать. К счастью, вечеринка быстро свернулась, и Ника распределила всем спальные места. Что делать дальше, Рома не представлял. Надо было как-то выманить Нику на разговор, но как? Хлопнула входная дверь, и Рома в окно увидел, как Коля быстрым шагом вышел за ворота. Проблема решилась сама собой. Парень чуть не заплясал от радости. Теперь надо было придумать, с чего начать разговор. Сразу сказать, что он бросит Настю, предложить руку и сердце, посочувствовать, что ушел Николай. Он присел на кровать и случайно задремал. Проснулся он от нового хлопка входной двери. «Вернулся, козел!» С досадой подумал он, но увидел, как от дома, покачиваясь, отходит Ярик. «Двойная удача!» Теперь в доме, не считая крепко спящей Жени, остались они вдвоем с Никой. Про Дениса он благополучно забыл. «Никуша, светлая радость моя, ты спишь?» «Иди ко мне, мой сладкий!» — заржал Денис с кровати, перепугав парня. Рома захлопнул дверь. Надо ж было так облажаться. «Конечно, Ника же наверху!» Он тихо поднялся по ступеням и приоткрыл дверь в ее спальню. В свете луны спящая Вероника была прекрасна, как сказочная фея. Ее волосы разметались по подушке, а сквозь тонкую футболку просвечивала идеальная грудь. Рома уже не осознавал, что делает. Он подошел к ней и лег рядом, вдохнув одуряющий запах ее шампуня. Ника заворочилась во сне и повернулась к нему. Их губы соприкоснулись, и Рому накрыло ощущение безграничного счастья. Мечта, к которой он стремился полжизни, сейчас была в его объятиях. Теплая, нежная, манящая. Их тела переплелись в горячих объятиях, и все мысли покинули голову парня. Ника отдавалась ему с такой страстью, о которой он и мечтать не мог. Ника, его Никуша. После того, как все закончилось, Вероника села на кровати и завернулась в одеяло. «Иди к себе», — тихо попросила она. «Но я люблю тебя. Люблю, как никого никогда не любил». «У меня есть Коля, у тебя Настя». «К черту, Настя, Ника, я люблю тебя. Тебя, а не ее. Я завтра же брошу ее». «Не смей», — отчеканила девушка. «То, что произошло, огромная ошибка. Не разрушай из-за нее жизнь всем нам». «Это не ошибка, это судьба». «Господи», — простонала Вероника. «Да не судьба это, а просто недостаток секса. У Коли проблемы по этой части, вот я и не сдержалась. Все, уходи. Уходи, я прошу тебя. Уходи и забудь. Получил, что хотел? Поставь галочку и успокойся». «Ты не просто галочка для меня», — прошептал Роман. «Я не смогу забыть этого никогда». «Тогда помни», — пожала плечами Ника. «Но молчи. Никому ни слова ради меня». Рома ушел и честно постарался забыть обо всем, что произошло. Но разве это было возможно? Наутро он делал вид, что ему все приснилось. Даже когда пришел Коля мириться с Вероникой, он старался ничем себя не выдать. «А чего наш Ромашка голову повесил?» — поинтересовался Николай. «Переживает, что с Настей поссорился», — успокоила его Ника. «Так надо их помирить». Рома не хотел мириться с Настей. После ночи с Вероникой он окончательно осознал, что она была ему не нужна. Но ребята были весьма настойчивы, поэтому он оделся и пошел. По дороге он вспоминал все хорошее, что давала ему Настя, и уговаривал себя вернуться в эти отношения. Разве ему было плохо? Нет. Артем встретил его с неизменно недовольным лицом. А Настя появилась на пороге, сложив руки на груди. «Нагулялся?» — язвительно поприветствовала она его. «Иди дальше, гуляй!» «Хорошо», — покладисто ответил Рома. Так было даже лучше. Он честно сделал попытку к примирению, но его отвергли. А парень не привык бороться за эти отношения. Другое дело Вероника. За нее он ползал бы по всему дому на коленях. А так просто развернулся и пошел обратно. «Стоять!» — выбежал за ним Артем на крыльцо. «Ты что, так и уйдешь? А что мне делать?» — удивился Роман. «Ты же слышал, что сказала твоя сестра?» «Ты жалкий урод!» — прошипел парень. «Все, что от тебя требуется, это извиниться». «Она не захотела меня слушать. Это же девочки! Они любят выкаблучиваться». «Тем лучше», — согласился Роман. «Долгие проводы, лишние слезы. Я не очень хочу объясняться». «Иди и извиняйся, придурок». «Думаешь, она простит мне измену?» «Чего?» — оторопел Артем. Потом быстро обернулся на закрытую дверь и понизил голос до злобного шепота. «Ты совсем охренел? Настя в курсе?» «Пока нет». «Молчи. Узнает, я тебя лично убью вот этими руками. Ты понимаешь, что это разобьет ей сердце?» Рома не отвечал. «Значит так», — продолжил Тёма. «Хочешь расстаться, вали на все четыре стороны, но сделай так, чтобы Настя никогда не узнала о твоих похождениях. Уйди по-человечески. Ходят налево все, но только долба. Дебилы в этом признаются. Это все-таки моя сестра. Обидишь — накажу». Рома кивнул и ушел. Вечером Артем сам привез ему вещи, чтобы лишний раз не тревожить сестру, а через пару дней пришел. «Тут такое дело», — нахмурившись, выдавил из себя он. «Настя беременна». «Поздравляю», — вяло отреагировал парень. «А от тебя, придурок? Ребенка планирует оставить, хочет помириться. Бросай свою потаскушку и возвращайся». «Нет у меня никакой». Рома сморщился от этого слова, не решаясь его произнести вслух. «Тем лучше. Не люби мозги ни мне, ни ей. Взрослый мужик, неси ответственность за свои поступки. Иди покупай кольцо, цветы, что там еще надо». «На какие шиши?» — усмехнулся Рома. «У меня бюджет распланирован». «Господи!» — закатил глаза Артем. «За что мне такое наказание, зять нищеброд? Ладно, кольцо куплю сам. На веник наскребешь?» Рома взвесил все «за» и «против» и решил, что раз с Вероникой так ничего и не сложилось, то добрая и влюбленная Настя лучше, чем ничего. Тем более ребенок — это веский аргумент. Признаться честно, это было даже мило. Ребенок, его ребенок, сын, наверное. Предложение было сделано, согласие получено, жизнь вернулась в привычную колею. Настя светилась даже ярче прежнего, а беременность никак не отражалась на ее состоянии. Ее не тошнило, не мутило, клубники в 3 часа ночи не хотелось, грызть мел не тянуло. Рома окончательно смирился со своим новым статусом и даже начал получать от него удовольствие.